Бывает жизнь моя почти как в киноленте. Еще вчера шпаною по чужим садам, а тут почти уж 40, а я не заметил. Вот только мне нельзя туда, где можно вам. Судьба веревочкой ты начинала виться, мне восьмиклинку свою батя подарил. Чтоб в иерархии дворовой мне пробиться, я, сдвинув кепку, на глаза бычок смолил. Кепка, кепка, кепка, кепка, восьмиклинка, пусть давно не ношу, а забыть не могу. 8 лет, как тяжелые клинья, в непутевую вбитую судьбу. Потом пришла она с прекрасной фигурой, а также с родинкой над верхней губой. Из-за нее скатился с рельсов я в натуре, мял кепку под ее окном, забыв покой. А та, что с родинкой, сказала мне: слышь, малый, ты ходи в кепке, но не к росту моему. Мне нужен парень, чтобы был жиган бывалый. Сходи на дело, ну а дальше посмотрю. Кепка, кепка, кепка, кепка, восьмиклинка, пусть давно не ношу, а забыть не могу. 8 лет, как тяжелые клинья, в непутевую вбитую судьбу. Час ночной пошел на шухерное дело, в кривом проезде виноводы подломил. Поднял 7 тысяч, ну а кепочка слетела, я восьмиклинку в магазине том забыл. Судьба веревочка, и сколько б ей не виться, всему придет конец, на слово мне поверь. Звонили в дверь: откройте же, милиция. А мы лежали с ней, тепла была постель. Кепка, кепка, кепка, кепка, восьмиклинка, пусть давно не ношу, а забыть не могу. 8 лет, как тяжелые клинья, в непутевую вбитую судьбу.